Часть вторая. Глава 13. По возвращению после долгой дороги, вынужденных превращений по приказу Рассата и долгих поисков чародейской воды, Малфреда была полностью обессилена. И все же сквозь сонное полузабытье различила смех волхва Косты. Он просто заходился от хохота. Чтобы этот унылый чародей и так смеялся? Потом она и голос его различила. «Ну ты и напугала нашего повелителя, древлянка! Чтобы этот слепец так бегал, так сигал! И снова это безудержное ха-ха-ха!» Утомленной ведьме не хотелось просыпаться. Ей снилась тьма. Пульсирующая, глубокая, теплая. Ведьма знала, что после таких снов ее колдовская сила пребывает неимоверно. Даже чародейская вода не нужна. А сейчас, когда ведьма утомлена после очередного странствия на Русь, сколько уже раз она носилась туда, повинуясь Рассате? 2, 3, 10. Ее жизнь превратилась в сплошной полет по приказу. Это так утомляло. Но когда она возвращалась, Рассата всякий раз давал ей отдохнуть, и ей всегда снилась тьма. Ох, какое облегчение! А глупый Коста опять зовет. «Да приди же в себя, Малфреда! Есть что рассказать, пока повелитель умчался с перепугу!» Малфреда с трудом подняла голову. Что-то хотела спросить, но в горле заклокотало, и вырвавшийся звук был больше похож на глухое рычание. Она облизнулась. Язык был длинный. До самых век достала, до ее кожистых складчатых век. Со сна они поднимались с трудом, но умение видеть во мраке она не утратила. Вокруг были все те же наросты сталактитов, над головой глухой свод, где монотонно капала вода. Ведьма ненавидела эту пещеру, место своего пленения, однако понимала, что именно здесь, вдали от людей с их верой в Христа, вдали от церковных процессий и песнопений, в ней стремительно накапливается мощная сила. А может, эта пещера была особым местом чародейства, как Хортица? Как далекие чащи в лесах на Руси, где били родники живой и мертвой воды. Однако никакой волшебной воды в пещере не было. Поэтому Рассата и повелевал покорной ему чародейке отправляться за ней на Русь и также покорно возвращаться с добытым обратно. Коста продолжал хихикать. Малфреда неуклюже приподнялась. Ее шея была короткой, сплошь в буграх мышц, покрытых чешуей, и чтобы развернуться, ведьме пришлось привстать на мощных когтистых лапах, разворачивая длинное тяжелое тело. Но по мере того, как Малфреда стряхивала с себя сонливость, ее облик становился прежним. Лапы истончались, превращаясь в обычные руки. Тело сокращалось, и уже через мгновение она могла поджать длинные ноги и потянуться. Ведьма закинула руки за голову, почувствовала, как извиваются и шуршат волосы, какой гибкой стала спина. Это были ее волосы, ее спина, а не того чудовищного змея-ящера, которым она была всего миг назад и в которого превращалась, когда считала себя нелюдью. «Что тебя так развеселило, Коста?» Он сидел в своем гроте, обхватив руками колени, и раскачивался от смеха. «Видела бы ты, Рассата, когда он убегал от тебя! Как ты это делаешь, древлянка? Как выходит, что ты становишься чудовищем?» Если бы она знала. Это Коста первым заметил, что когда она спит, тело ее вытягивается и покрывается жесткой твердой чешуей, голова становится, как у огромной гадюки, но с острыми ушами, руки и ноги превращаются в сильные когтистые лапы. Сперва это его пугало, но вскоре он понял, что веревка, удерживающая чудище, не позволит ему пробраться в грот, где он укрывался, а потом убедился в том, что, пробуждаясь, ведьма сразу принимает человеческий облик. Да и превращалась она далеко не всегда. Но в те мгновения, когда Малфреда меняла обличье, она мало что помнила. «Коста, я могу сделать заклятие и превратиться во что угодно, но то чудище, о котором ты говоришь, к этому я не причастна. Но когда-то давно один бывший волхв поведал, что со временем меня заполнит тьма. Я ведь не совсем человек, во мне есть и иная кровь. Вот, видимо, она и дает себя знать. Но Ты сам говорил, что у Росаты необыкновенно тонкий слух. Он не раз подслушивал нас. Но сейчас-то он убежал далеко, — опять засмеялся Коста. Когда услышал, как ты шуршишь брюхом по камням пещеры, различил твое рычание утробное. По звуку понял, что не чернобровой девой вернулась ты в его пещеру, ну и задал стрекача. Коста хохотал во все горло, так что его голос эхом отдавался от каменных сводов. Эх, видела бы ты, как он скакал по камням. Обычно шествует, что твой князь, голова вскинута, плечи расправлены, а тут понесся, путаясь в подоле, спотыкаясь и падая. Слепец он и есть слепец. И пусть он тут знает каждый камешек, но с перепугу и это ему не помогло. И уже спокойнее добавил. Но трусом ты его не считай. Скоро опомнится и вернется, и ты снова будешь ему повиноваться. Хотя, может, опять обратишься в это чудище, да напугаешь его. Малфреда, не отвечая, старалась расчесать пальцами растрепавшиеся волосы. Зачем пристает? Сказала же уже, что не в ее это власти. Коста постепенно успокоился. Даже погрустнел. Росата подчиняет себе людей-колдунов, однако не в его силах повелевать духами и чудищами. Вот и получается, что в облике черной твари ты была бы ему неподвластна. Не то, что все мы тут покорные и подчиненные. За время, проведенное с Костой, она уже знала о других послушных Росата-колдунах, обитавших в подземных пещерах, и про древнего жреца, которому невесть сколько лет, и который верен Росаты как пес, и про мальчишку Цветила, злого, но просто боготворящего слепого повелителя. Когда-то Цветила принесли Росаты на лечение, но он сразу обнаружил у этого болезненного ребенка дар чародейства и заявил его родным, что излечит их сына, но с условием, что те оставят его Росаты в услужении. Он и впрямь многому научил Цветила из того, что не может сам. Теперь парнишка-колдун за своего наставника в огонь и в воду, но Цветила ревнив. Он зол на иных колдунов, а в последнее время особо ненавидел Малфреду, ибо его обожаемый господин уделял новой сильной ведьме больше всего внимания. «Вот бы помог мне сбежать», — уныло вздохнула древлянка, сама понимая, что Цветил хоть трижды будет зол на нее, но не ослушается господина. Ей после дороги хотелось пить, да и вода вон рядом, но она без разрешения Росаты теперь даже не сможет наколдовать, чтобы вода плеснула в ее сторону. Слепец подавил в ней то, что ей было всего дороже, возможность распоряжаться своей чародейской силой. Вот она и служила ему, и могла колдовать лишь настолько, насколько это было нужно для поисков живой и мертвой воды. Она стала рассказывать своему приятелю по подземному плену. «Росаты позволил мне совершить некоторые заклятия. Вот я и полетела на Русь. Сперва соколом, потом кобылицей степной скакала, потом лисой рыскала по чащам, чтобы учуять свежий аромат подземных ключей, живой и мертвой водицы. Набирала я ее в бутыли уже человеком. Но только набрала. Воля Росаты опять мой разум помутила. Он словно был во мне, стал частью меня, частью повелевающей». И я покорно понеслась сюда, то снова зверем диким, то птицей лесной. И только у входа в пещеру под водопадом снова приняла человеческий облик. Помню, что оставила воду в указанном месте и почувствовала силу, властный зов, увлекавший меня под темные своды. А мне так не хотелось снова на веревку. Я ведь на Руси была, видела наши рощи и капища в лесах, видела жертвенный камень у изваяния Перуна с еще не остывшей кровью жертв. Видела, как юнаки и девы ведут коло вокруг горящего чучела масленицы. А тут мне не хотелось возвращаться. Я попробовала сопротивляться и почувствовала злость. Вот и все, что помню. Силы иссякали, я была утомлена безмерно. Но Росаты звал, и я пошла сюда в темноту. «Тише!» — резко прервал ее Волхв. Малфреда замерла, вгляделась во мрак за колоннами сталактитов, вслушалась в капель у подземного озера. Но ничего, кроме шороха крыльев летучих мышей, не различила. Однако именно этот шорох, похоже, и насторожил Косту. Малфреда догадалась, что он опасается Цветила. Мальчик-колдун обладал большими способностями, и она однажды наблюдала, как легко он превратился в летучую мышь. Мышей в пещере было немало, и теперь каждой следовало опасаться. Оба умолкли, услышав, как прошуршали в темноте перепончатые крылья. «Ложись-ка еще поспи, Малфреда», — произнес Коста. «А потом? Потом мы все обсудим». Слепец пришел позже. Ласково поблагодарил Малфреду за доставленную воду, а шедший за ним старый языческий жрец Анегавон принес им с Костой еды, но при этом смотрел недобро. Все подчиненные Рассаты зависели от его воли и ревновали, когда господин уделял внимание другим. Пока Малфреда ела, Рассаты гладил ее по спутанным волосам, словно хотел приголубить свою зверушку, но она поняла, что слепец желает убедиться, что его пленница все та же женщина-ведьма, а не какое-то чудище, что без его наказа она ни во что не посмеет превратиться. И ему и в голову не приходило, что его послушная ведьма и сама не властна над тем, что с ней творится. Пока же он то спрашивал, не видели ли они с Костой кого чужого тут, потом стал рассказывать, что эти пещеры под горами ведут глубоко под землю, и даже он не ведает, какие твари там могут водиться и выползти оттуда. При этом Малфреда переглянулась с Костой. Получается, Рассата считает, что чудовище, какое он по одним звукам ощутил подле себя, было вовсе не чародейкой. Рассата теперь сидел беззвучно, словно желая угадать их мысли. Но в этом он был бессилен. Сейчас он был без своей повязки, какую надевал, когда к нему приходили посетители. Просто изможденный, немолодой муж с темными дырами вместо глаз. «Ты принес мало еды», — заметила Малфреда и внезапно разозлилась. «После такого пути, какой ради тебя я проделала, мог бы лучше накормить». «Ты еще возмущаться будешь?» — гневно выпрямился Рассаты, и она тут же легла перед ним, словно покорная зверушка. А жрец Анегавон довольно хихикал в стороне. Коста тоже потянулся и припал к земле, при этом вглядывался в Малфреду. Слепой колдун ощутил рядом его движение и даже ногой пнул. «Тебе я преклоняться не приказывал, Коста». Но потом более спокойно, почти дружелюбно, пояснил, что весна нынче выдалась голодная, все меньше поселян готовы поделиться с недью с лекарем, даже больных не приносят, не говоря уж о том, чтобы из сострадания или почтения поделиться последним. «Поэтому этим вечером я отправлю тебя, Коста, на охоту», — приказал он волхву. «В селах голод, а в лесах дичи хватает. Пойдешь волком, добудешь нам зайчатины, а повезет, так и серну схватишь». Когда Рассаты удалился, Малфреда спросила: «Чего это ты ниц перед слепцом вдруг свалился без приказания?» «Так мне удобнее было тебя рассмотреть». Ведьма недоуменно выгнула бровь. «Что это Коста плетет?» Тот пояснил так негромко, что даже капель со сводов почти заглушала его слова. «Ты ведь разозлилась, что кормят впроголодь». Ведьма кивнула. Дальше Коста показывал жестами. Она всегда, когда злится, выпускает клыки и когти, а когда очень злится, то даже темнеет, и лицо меняется чудовищно. «И?» — не поняла Малфреда. Он огляделся во мрак и сказал: «Недавно ведь упоминала, что по возвращению ты была зла и хотела сопротивляться, но не смогла. Однако сюда ты все равно вернулась темным чудищем, и если раньше я не раз замечал, что во сне ты им становишься, но никогда, когда движешься. Может, твоя злость поможет тебе стать тем темным ящером, которому Рассаты не сможет приказать». Он больше ничего не добавил, а Малфреда задумалась. Ах, если бы это было так! Пока же, когда появлялся ее повелитель, она испытывала перед ним только страх и преклонение. Она полностью была в его власти и ничего не могла с этим поделать. Послышалось шуршание перепончатых крыльев. Большая летучая мышь опустилась неподалеку, но Малфреда с ее умением видеть во мраке тотчас разглядела в ней цветило. Красивый мальчик в облике нетопыря был отвратителен, тем более что морда твари у него получалась неправильной, и сквозь оскал проступало юношеское лицо с мерцающими желтыми глазками. «Цветил, кто может таиться в недрах пещер?» — спросила она, указывая куда-то во мрак подземелий. «Кого опасается повелитель?» Светил пискнул тонко, затрепетал крыльями и вдруг бросился Малфреде в лицо. Она отмахнулась, зашипела злобно, и летучая мышь вдруг рухнула, как подбитая камнем. А через миг на земле лежал сам Светил. Мальчишка плакал, прижимая руку к располосованному боку. Его отцарапали внезапно появившиеся когти ведьмы, правда, не глубоко. Вскоре он поднялся и, поправив висевшую лохмотьями рубаху, ушел, цедя проклятие. «Убедилась?» — торжествующе произнес Коста. «Когда ты злишься, твоя черная кровь превращает тебя...» «Нет», — Малфреда отвела с лица растрепанные волосы, — «ни в кого я не превращаюсь. Но от бешеной ярости у меня всегда была сила, с детства. Потом древлянские волхвы научили меня ею управлять. Но как я посмею это сейчас? Рассаты запретил, и я не смею», — поникла она головой. Да, все они были рабами, и тот же Коста, как бы не злился на повелителя, однако послушно стал волком и побежал за добычей. Его не было долго. Сколько? Малфреда не могла понять это во мраке пещеры, где только монотонный звук падающих капель отмерял время. Порой этот звук доводил ее до безумия. Она начинала кричать, петь, смеяться. И в таких случаях всегда появлялся Рассаты. «Ты не должна показывать, что слаба, как простой человек, Малфреда. Простых смертных веселит, когда такие, как мы, проявляют слабость. Потому они и придумывают для нас жестокие казни, забивают камнями, протыкают кольями, сжигают на костре. Они наши враги, но мы сильнее. То-то ты прячешься уже столько лет. Я не прячусь, я удалился от них. Но они сами приходят ко мне, я их лекарь и чудотворец, и они рассказывают мне обо всем, что творится наверху. Вот как? Может, тогда поведаешь мне, что там с князем Святославом?» Ведьма спросила, но не ждала ответа. Однако Рассаты вдруг опустился на камень неподалеку и заговорил. О Святославе Русском он отзывался уважительно. Этот князь, ну просто дар для Болгарии от древних богов. Он сумел избавить царство от извечного врага Византии. Раньше болгары с почтением и завистью относились к империи, хоть и ненавидели ее. Но затем из-за проклятого христианства прониклись к ромеям расположением. А ромеи хитры. Они сперва присылали своих священнослужителей, затем торговцев, а позже стали возводить храмы и дороги. Но, признав дружбу с Византией, болгары потеряли себя. Им нужен был мир, но на деле они все заимствовали у ромеев: веру, обычаи, одеяния, книги. Казалось, Рассаты готов без конца говорить об этом, но Малфреда уже знала, как он ненавидит ромеев, а вот о Святославе... «Русский князь был бы хорош для нас, если б не пошел на сговор с христианами», — продолжал Рассаты. Голос звучал спокойно, но Малфреда уловила, что он сдерживает себя. Легкая дрожь сотрясала слепца, когда он вдруг спросил, почему князь оставил христианские храмы и не запретил служение Христу. Что ему помешало изгнать или казнить всех монахов? Ведь на Руси он это сделал, а здесь... Слепец глубоко вздохнул, и Малфреда подумала, что Рассаты глуп, если не понимает того, что и его самого когда-то погубило. Нельзя идти против воли всего народа. Нельзя жестокостью навязывать свою волю. И Святослав прав, что оставил болгарских правителей, но начал постепенно возрождать старую веру и возвеличивать любого, кто принимает ее, так исподволь. «Что вы сказали?» — спохватилась она. «О какой битве идет речь?» «О битве с ромеями, Малфреда, если ты не в силах понять, о чем я говорю». Теперь Рассат оказался раздраженным, и ведьма испугалась, что он вот-вот уйдет. Пришлось упрашивать. Она даже коснулась его ледяной, как у мертвеца, руки. Ее даже передернуло от омерзения, но ей так важно было знать о своих. Рассат и остался. Он был хорошим рассказчиком, и Малфреда, дивясь тому, как много знает этот подземный отшельник, слушала, затаив дыхание. Оказалось, что узурпатор Иоанн Цимийский после переворота в Константинополе и восхождения на трон не стал расторгать договор своего предшественника с князем Руси. Более того, он направил к князю посольство, соглашаясь выплатить все обещанное предшественникам, если Святослав покинет Болгарию и вернется на Русь. Но Святослав оказался хитер. Он заявил, что уйдет только в том случае, если император выкупит у него уже захваченные русами города, иначе он сам двинется на Константинополь и выгонит оттуда Цимисхия. «Не иначе, как твой дружок Калакир посоветовал», — неожиданно хохотнул Рассаты, повернув к ведьме безглазое лицо. Она вся сжалась. Неприятно, что Росата известна о ней и Калакире. Поэтому она отвлекла слепца, сказав, что всегда была уверена в том, что Святослав не станет договариваться, а предпочтет сражаться. Он воин, который всегда побеждает, и, скорее всего, только рад, что наконец-то у него появился достойный противник. Ведь говорят, что цимийский полководец не хуже самого Никифора Факи, к тому же он значительно моложе. Росатый продолжал рассказ. Прошлым летом Святослав повел войска в Византию. Свершилось. Русы, печенеги, венгры прошли по землям византийской Фракии, опустошая ее огнем и мечом, и разбили свой стан у Аркадиополя. Цимийский не смог остановить натиск русов, так как основные силы его армии действовали в это время на востоке. И все же он сделал все, что мог, и сумел собрать немало отрядов, поставив над ними лучших своих воевод — Варду Склира и Патриция Петра. Они-то и схлестнулись с русами у Аркадиополя. «Так чем закончилась битва?» — не выдержала ведьма. «Какое ей дело до того, кто стоит во главе войск? Ей важно было знать, что там случилось». «Чем закончилось? Да ничем!» — развел руками Росатый. Сеча была жестокой. Обе стороны потеряли немало людей, но потом ромеи вынуждены были отступить. «Значит, русы победили», — обрадовалась ведьма. «Ты глупа, женщина. Или плохо слышишь? Я ведь сказал, что были большие потери. А Святослав хоть и вынудил византийскую рать отступить, лишился почти всей конницы. Ты ведь знаешь, что конницу в войске князя составляли печенеги и венгры. Вот их и посекли сильно, когда в битве отправились схлестнуться с конницей ромеев и принять на себя самый жестокий удар, тогда как русы сражались только с византийской пехотой. Поэтому позже, когда русы и ромеи подписали мир и разошлись, кочевники жестоко поссорились со Святославом, заявив, что князь пожертвовал ими, сохранив при этом своих воинов. Особенно был зол хан Куря, и, уходя, поклялся жестоко отомстить. Росатый еще что-то говорил, но Малфреда уже не слушала. Она вдруг поняла, вот что неизменно страшило ее в Куре. Он будет мстить Святославу. О, хан задумал страшную месть, и она свершится. Ведьма в этом не сомневалась ни мгновения. Она словно всегда это знала. «Росатый, отпусти меня к князю!» — взмолилась она. — Ты ведь ценишь Святослава, так позволь мне помочь ему, пока еще не поздно. Слепец склонился к ней безглазым лицом. — Никогда. Ты моя, Малфреда. Ты служишь и будешь служить только мне. Если б Росатый не был слеп, он бы увидел в этот миг, как исказилось злобой лицо ведьмы, как потемнело оно и стало покрываться чешуей, как вспыхнули ее глаза. Но он давил на нее своей колдовской силой, и она поникла, словно непомерно устав, и вновь выглядела, как взлохмаченная ослабевшая пленница, привязанная неразрывной веревкой к твердой скале. В этот миг Росатый произнес: «Не волнуйся, древлянка, я и сам готов помогать русину Святославу в его борьбе с Византией. Всякий, кто губит христиан, мне мил, поэтому я передам князю с моим шаманом Огневоном часть чародейской воды. Будет чем пользовать себя и своих раненых воев. Их сила и их победа над христианами важна для меня». Малфреда теперь смотрела на Росатый почти восхищенно. Казалось, сейчас и она кинется руки ему целовать, как и остальные подвластные чародеи подземного колдуна. И если что ее и удержало, так это звуки приближающихся шагов. Чуткий слепец Росатый сразу определил: Коста вернулся с добычей. Без добычи он бы не смел явиться к повелителю. Коста появился в сопровождении Цветила. Мальчишка-колдун был весел, ибо Коста принес тушу серны, а подземному мальчишке-цветилу страсть, как хотелось поесть мясо. Коста же пояснил, что долго отсутствовал потому, что сейчас не просто охотится. В долинах и селищах голод, многие болгары выходят на охотничий промысел, распугали зверей. Но все же он справился. «Я доволен тобой, Коста», — провел ладонью по склоненной голове волхва Росатый. «Теперь отдыхай. Разделаю тушу Цветилы Малфреда. А полоумная ведьма Цаца Да будет дров для костра, все вы наголодались, но сегодня у нас будет пир». Цветил и Малфреда занялись тушей, недружелюбно косясь друг на друга. Рассата чувствовал их враждебность, но понимал, что эти двое вряд ли осмелятся сцепиться при нем. Усталый Коста рухнул на груду шкур в углу, но не уснул, как это обычно бывало, а наблюдал за ними. Вскоре с охапкой хвороста вернулась, вернее, прилетела на помеле ведьма Цаца, полубезумная старуха. Бросив хворост и разведя огонь, она принялась приплясывать вокруг него, при этом все время напевала какую-то старинную песню о том, что и тучи, и ветер мешают ее сыночку вернуться к ней. Эхо ее пронзительного голоса металось под сводами, и на него явились другие подневольные чародеи. Бледные и истощенные, они то и дело благодарили колдуна за то, что он заботится о них. Много позже, когда все наелись, и Малфреда с Костой остались одни, Волхв сказал: «Вот и ты однажды станешь такой же презренной рабыней Рассаты, как Цаца, потеряешь волю и разум». «А тебя, думаешь, это не ждет?» — огрызнулась Малфреда. «Я скорее умру, чем стану столь ничтожным. И все ж ты не отказываешься принимать чародейскую воду, которой тебя подчуют Рассаты». «Да, но чтобы я смог, мне надо сберечь силы и разум». «Что смог?» Он не ответил, и Малфреда поняла, Волхв опасается темноты, откуда его могут услышать, и догадалась, что Коста хочет отомстить подчинившему его колдуну. Ее это позабавило. Знала, что Коста далеко не самый сильный волхв-чародей, а какова мощь Рассаты она уже давно на себе ощутила. «Ты глуп, Коста, если надеешься потягаться с Рассаты», — Малфреда откинулась на служившие ей ложем шкуры, поправила удерживающую ее веревку и вздохнула. «Лучше подумай о том, что Рассаты выгоден нам, так как противостоит христианам в Болгарии, и он поддерживает враждебных им богомилов, чьи верования привносят путаницу в умы и тем самым ослабляют христианство. А еще он признался, что часть добываемой нами воды передает князю Святославу, и пока Рассаты будет жив, он будет помогать нашим сражаться с Византией, с христианской Византией». Коста резко поднялся, она видела, каким жестким стало его старообразное, обычно унылое лицо. «Вижу, что, живя в подчинении, ты окончательно разучилась думать и готова служить тому, кто тебя подчинил. Разумеется, человек должен кому-то служить, иначе он окажется никому не нужным. Хуже, если в служении он опускается до положения раба, ибо рабов никто не уважает, а не прах под ногами господина. Именно такими нас делает Рассаты, а ты превозносишь его. Значит, ты глупа, а глупые мне неинтересны». И Волхв уполз в свой грот, не желая больше общаться с покорной Рассатой ведьмой. Что-то в его словах смутило Малфреду. Она всегда считала себя сильнее, чем Коста. Они шли разными путями, но она была известной на всю Русь княжеской волхвой-чародейкой, а о нем никто не знал, ибо он служил тайно и преданно, а она была свободна. И только теперь, узнав Рассаты, она оценила того, кто был сильнее, но главное, его интересы совпадали с ее желаниями. Они оба выступали против распространяющейся христианской веры, а это много. Можно ненавидеть своего главаря, но если от него есть польза, то лучше ему помогать. Неужели Коста до сих пор не смог понять это? Они и впрямь каждый сидел в своем темном гроте и не разговаривали. Во тьме, где день и ночь едины, это было тяжело, но сколько бы чародейка ни пыталась растормошить волхва, он отмалчивался. А потом его словно прорвало. Всю свою жизнь ей поведал, и как рос в Киеве, в семье мастера-шлемника, и как долгое время не догадывался, что в нем есть дар чародейства. Это потом, уже в древлянской земле, куда он отправился с отрядом воеводы Свинельда, он узнал, что может обучиться творить дивы и стать волхвом. И был у него наставник мудрый, учил его и наставлял, но сгубили его страшно. А Коста остался служить князьям Руси. Игорю служил, Ольге мудрой. Говоря об Ольге, Коста начинал улыбаться, и голос его звучал почтительно и нежно. «Да ты никак влюблен был в княгиню-то», — заметила Малфреда со смешком. «А как же то, что она от веры нашей отказалась? Признала Христа чужого?» «Я не думала об этом. Жил ведь в дальних пределах, ханом целой орды был. А был ли я влюблен в Ольгу нашу? Смешно я сказала, но почитал ее всей душой, это верно. Даже не серчал, когда она чужой нам стала. Каждый делает свой выбор. А кто больше ценит свободу, чем волхвы? Малфрида была рада, что они снова начали общаться, а не только прислушиваться к звуку капель в чашу водоема. И она спросила. «Ты вон с печенегами жил, на их пирах сидел, жертвы их богам приносил. И что, сильны их боги? Или твоя волховская свобода позволяла поклоняться кому угодно?» Коста ответил не сразу. «Я не верил в их бога неба Тенгри, а не веря в него, перестал верить и в Перуна, и в Велеса, и в Ладу любострастную». «Как это перестал? Откуда же твое чародейство, если не по их воле? Может, скажешь, что в Иисуса уверовал?» И продолжала с насмешкой в голосе. «Думаю, Владу тебе особо и верить не хотелось. Ты все время под чарами ходил, облик хана Чебуртая носил, и полюбись ты с кем, чары бы вмиг рассеялись. Но вот что мне интересно», — усмехнулась она, «как ты мог жить в стане печенежском и жен не иметь? Ведь всем известно, что только слабый муж живет без жен. А такого степняки ханам не потерпели бы. Ну что скажешь, были у тебя жены?» Коста не стал отмалчиваться. Поведал, как еще в первые годы, охотясь в степи, выехал к одному бедному кочевью и увидел там худенькую беременную девушку, совсем юную рабыню. Ничего особо привлекательного в ней не было, кроме длинных черных кос, но Чебуртаю понравилось, что девушка была от рождения глухонемой. Ее звали Саасхан. Ее еще ребенком отбили у какого-то кочевого племени, а как подросла и стала женщиной, сын хозяина тут же уложил ее под себя, но женой не признавал, оставил рабыней. Кому нужна глухонемая? А вот мне такая и была нужна. Я выкупил Саасхан, а позже отправил своих батыров в становище и велел всех там перерезать. Теперь уже никто не знал, от кого беременна Саасхан. В Орде я сказал, что от меня, а она была так напугана, что даже знака не подала, что это не так. И стала Саасхан моей ханшей. Родила мне сына батыра. Конечно, у хана должно быть больше жен, но я таким вниманием окружил Саасхан, что даже шаманы поняли, что она любимая и единственная. Когда такая появляется, хан может других и не брать. А Саасхан со мной было хорошо. Она просто расцвела и была предана, как собака. И однажды я понял, что люблю ее. Я не прикасался к ней. Боялся, что потеряю свой дар, но она того и не требовала. Покорной была и тихой, спала со мной, как с братом, расчесывала мне волосы, стирала одежду, а когда меня тянуло к ней, я уходил. Вот так и жили. Сын ее рос, на меня не походил обликом, но кому до того было дело, если я объявил его своим? Мне же всегда было тепло и радостно, когда Саасхан садилась подле меня в юрте и смотрела черными блестящими глазами, в которых было столько любви. А теперь она осталась одна. Говоришь, куря мое племя водит. Надеюсь, его люди не поступят дурно с женой прежнего хана и не тронут нашего сына. Он ведь уже взрослый был к тому времени. Да только тихий, послушный, весь в мать. И нечего удивляться, что властный и сильный куря смог его оттеснить. Но знаешь, как нахлынет порой тоска. Ничего ведь о них не знаю, невольником стал. Малфреду его рассказ тронул, и жалко стало Косту. Но у чародеев особая доля. В ней не только много радости, но и горечь есть, одиночество. А потом как-то само собой вышло, что и она поведала волхву о своей жизни, о своей любви. Для женщины воспоминания прежде всего любовь и все, что с ней связано. Вот и рассказала Малфреда, как некогда любила Свинельда. Коста о том знал, но даже не догадывался, что расстались древлянская колдунья со Свинельдом, потому что воевода не переносил ее чародейство. А вот к крестьянке Ольге его тянуло. Однако о том, что Свинельд и Ольга поженились, Малфреда даже Косте не поведала. Чем реже вспоминаешь тайну, тем она сохраннее. Поэтому больше рассказывала волхву о том, как жила с Малком Любечанином. Коста умел слушать. А когда так слушают, то все о себе выложишь. Да и куда им было торопиться? А за беседой время коротать и в плену можно. И теперь, вспоминая, как предала ее Малк, став христианином, Малфреда не испытывала ни прежней злости, ни грусти потаенной, не потому, что время прошло, а потому, что новая любовь обычно заслоняет старую. Ах, это ее новая любовь! Малфреда только теперь догадалась, насколько ей нужно было кому-то высказать то, что творилось в ее душе. И то, как сразу приглянулся ей Калакир, и то, как понравилось ей его восхищение волшебством, которое не пугало Патрике, а наоборот влекло. Как подумала тогда, а не ее ли это суженый, который полюбит ее еще сильнее за умение колдовать? А как заботился он о ней, как любил, как баловал. Никаких забот с ним не знала, и так хорошо было, что порой думала, век бы с ним прожила, детей бы ему рожала, от колдовства отказалась бы. Вот как любила. А он? Он невестой своей иную назвал. Ромеи, они все наперед продумывают. Вот Калакир и тешился с ведьмой. Даже княжьего гнева не убоялся, а сам лишь о невесте своей думал. Невеста его рода царского? Для такого, как Калакир, это важнее любой страсти и сердечной привязанности. Он и Святославу похвалялся, что невеста его в Царьграде, и что они поженятся, как только ведьма ему наскучит. И уговорились они с князем, что Малфреде о том ни слова говорить не станут, мол, незачем ей знать. Малфреда говорила, а сердце надрывалось от боли. И слезы горючие сами текли из глаз. А ведь дала же зарок, что горевать по обманщику больше не станет. Но снится он ей, тянет к нему, хочется его утешить. Потому что таким грустным снится, зовет все время. Она горько вздохнула, и Коста, жалея ее, спросил, а не поторопилась ли ты сбежать от него? Может, ему Феодора Цареградская только затем и нужна, чтобы новости передавать, да следить, что и как у престола. А тебя он страстно желал. Ты уж прости, древлянка, но я ведь следил за вами. Знаю, как вам хорошо было вместе. То вы дурачились, как дети малые, то скакали по лесам на резвых конях, то ласкались. Замолчи! — замахнулась на него Малфреда. Если и тянет меня к нему, что с того? Ко мне вон и Свинельда одно время тянула, но потом выбрал саму княгиню, к ней от меня ушел. И Калакир такой же. Он о цесаревне цареградской мечтал. Когда муж стремится стать значительнее и обрести власть, его даже силой лады не удержать. Коста больше ничего не спрашивал. Отодвинулся, сидел хмурый, задумчивый. Малфреда же, наплакавшись в волю, стала утихать. Опустошенная, усталая. Казалось, вот выскажется, облегчит душу и отступит тоска, но на деле только обессилила и не заметила, как уснула. И опять привиделся Калакир. Опять звал ее, искал, метался, и она думала во сне, не вернуться ли, и от этой мысли даже успокоилась. Обычно Малфреда даже сквозь сон чувствовала, когда неслышно подходил слепой Росате, но после душевного волнения спала уж больно крепко, а проснулась от негромкого разговора. Приподняла веки, Росате стоит подле Косты, а тот говорит: «Присядь подле меня, повелитель, признаться тебе кое в чем хочу, и это важно». И указывал ему на выступ подле своего грота, но ведьма из-под ресниц заметила, как по спокойному безглазому лицу колдуна прошла некая тень, словно брезговал подневольным волхвом, вот и не подсел рядышком, а устроился в стороне. Теперь он сидел так близко к Малфреде, что если бы она натянула удерживающую веревку, могла бы и дотронуться до его длинных седых волос, падающих по спине почти до камня, на котором он устроился. Лица слепого она теперь не могла видеть, зато хорошо видела Косту. И почудилось ей, что волхв будто заулыбался, но потом лицо его стало напряжено, и он словно следил за ней украдкой. Ведьма знала, что Коста в темноте видел не так хорошо, как она, даже сказал ей как-то: «Потому и различаю все в этом мраке, что глаза к нему давно привыкли». «Умру я скоро», — вдруг как-то уныло произнес Коста. «Чувствуешь это или намекаешь, что живой воды тебе мало даю?» — сухо осведомился колдун. «Отпустил бы ты меня, повелитель!» — внезапно взмолился Коста. «Я ведь не так силен, как иные твои слуги-кудесники. И когда по твоей воле оборачиваюсь зверем, много сил теряю. Состарился, меня и вода чародейская уже не так молодит. ты сам это отметил. Вот и отпустил бы меня помереть спокойно. Ведь я вместо себя к тебе Малфреду привел. Она ведьма сильная, долго и верно служить тебе будет. Баба она не особо умная, ей все равно, кому подчиняться, тебе или кому другому. И подчиняется она тебе безропотно, не то что я упрямый. Вот и пользуйся ее силой, сколько пожелаешь. Малфреда сперва не поверила ушам. Что это на нее Коста наговаривает? Или так понял ее слова, что Росата им выгоден из-за его расположения к русам? Но чтобы вечно служить Росате, Малфреда вдруг почувствовала, как в ней закипает злость. Коста подался немного вперед, словно хотел ее лучше рассмотреть, но сам не унимался. «Ты ведь всегда говорил, что я разумный, а все прочие, даже ведьма древлянская, глупа, как головешка. Сил-то в ней немалая, а все остальное — дурость одна. Да и что от бабы похотливой ждать? Вон, в Ромея влюбилась, а тот ее использовал, как волочайку приблудную. А сам с иной сойтись надумал. Слушай, слушай меня, Росаты, может пригодиться. Что мне до того, с кем? А ты не спеши. Влюбилась древлянка без памяти в некого Калакира, красавчика лукавого. Вот и потащилась за ним в Болгарию, а он... использовал ее, играл ее чувствами, а дурище это даже от чар своих ради него отреклась... «Ну не безмозглая ли баба?» Малфреда начала медленно приподниматься. Ее душил гнев. Доверилась Косте, душу перед ним открыла, боль сердечную поведала, а он в ее горле негромко заклокотала. Кожа зашуршала, покрываясь чешуей, когти показались из-под ногтей. Коста едва не кричал, подавшись к Росате, а его широко распахнутые глаза смотрели только на чудище, в которое превращалась чародейка. «Слушай меня, могучий Росате! Малфреда будет тебе послушна, потому что всякому верит, а ее все использовали. Полюбятся, заставят поколдовать, а потом бросают, ибо кто ж такую любить станет? Кому она, темная нечисть, нужна? Гляди-ка, дикая древлянка о любви Ромея возмечтала. Драл он ее, как жеребец, а сам тем временем...» Малфреда от ярости уже ничего не видела перед собой. Таким неистовым было желание прикончить глумившегося над ней предателя. Она резко выпрямилась, слегка откинулась назад, опираясь на длинный драконий хвост, змеившийся за спиной, и распахнула клыкастую пасть, издав тонкий протяжный звук. Росата уже почувствовал неладное за спиной. Начал подниматься, даже вытянул руку, чтобы приказать чародейке удалиться. И Малфреда подчинилась бы, если бы была собой. Но сейчас она превратилась в свирепое, полное жажды мести чудище, и убить она хотела не столько Росаты, сколько предателя-волхва. Коста вдруг схватил стоявшего перед ним Росаты и с силой толкнул к чудищу, будто хотел им заслониться от жутких клыков. Но для Малфреды Росата был лишь досадной помехой на пути к волхву. Взревев, она подхватила и стиснула в могучих когтях худое тело колдуна, вонзила клыки в его шею, рванула и отшвырнула в сторону. В пасти остался непередаваемо гнусный вкус. Пасть распахнулась во всю ширь, издав громовой рык. Страшный звук полетел под сводами огромной пещеры, вернулся многоголосым эхом, дробясь среди стен и сталактитов, отзывался из темной каменной утробы пещеры. Чудовище даже замерло на миг, бессмысленно вращая головой. А потом ринулось к Косте. Но волхва не оказалась на месте. Колдовская веревка не удержала его. Каким-то остатком человеческого естества чудище осознало это и застыла. Как волхв мог освободиться, если наложенная с заклятием веревка шла из самого его нутра, и разорвать ее означало выпотрошить самого себя? Даже она не смогла бы освободиться и помчаться туда, куда темной тенью бросился Коста. Нет, могла! Не было больше веревки. Не было силы, способной удержать ее. Чудище зашуршало тяжелым брюхом по камням пещеры, завращала головой, отыскивая, где притаился предатель. Но он сам подал голос, что-то крикнул. Она тотчас устремилась туда. Ох, сколько бы ты ни метался в темных переходах, Коста, рано или поздно она настигнет тебя и разорвет в клочья. А он еще и колдовать пытается, заслониться чарами. Чешуйчатое чудище тряхнуло остроухой головой, уничтожая слабое заклятие, и снова ринулось за волхвом. «Ты свободна, Малфрида!» — вопил Коста. «Опомнись, ты свободна!» «О да, она свободна, и сейчас разделается с ним. Из чего бы это он вдруг стал таким шустрым?» И гласит, не умолкая. «Опомнись, ведьма, нет больше рассады!» Каким-то чудом волхву удалось вскарабкаться по выступам стены почти под самый свод. Чудище встало на хвост и потянулось за ним, царапая когтями скалу. Каменная крошка так и посыпалась. А затем выбросила вперед длинный темный язык и оплело ногу волхва в печенежском сапоге, рванула на себя, захватила ступню и с хрустом откусила. Коста неистово закричал и рухнул вниз. Малфреда сглотнула его кровь, солоноватую, человеческую. Сейчас она его сожрет. Вот же он бьется среди камней, провела по телу волхва когтистой лапой, чувствуя, как лопается кожа. Покрытая чешуей голова чудища плохо соображала. В ней клокотали только злость и ярость. Но потом с явным опозданием вернулась мысль. Так она свободна? Как же это вышло? Она села на задние лапы, взглянула, вывернув толстую шею туда, где находился грот, в котором она сидела на привязи, и начала кое-что понимать. Она убила Рассате еще до того, как погналась за разозлившим ее волхвом. Слепой не ведал, что в покорной ведьме есть иная нечеловеческая кровь, над которой он не властен. А Коста намеренно вызвал ее ярость, надеясь, что она превратится в чудище. Но чудище живет только слепой злобой, и крики волхва о том, что они оба теперь свободны, дошли до нее слишком поздно. И как только пришло понимание, начал меняться и облик Малфреды. Исчезла чешуя, длинная клыкастая морда чудища уменьшилась, опустились острые уши, покрытая буграми мышц спина, истончилась. По ней заструились темные волосы ведьмы. Все еще тяжело дыша, она опустилась на землю, а затем ее сознание прояснилось окончательно. Коста видел, в кого она превращалась, когда беседовал с Рассате, но не умолкал ни на миг. Он сознательно довел Малфреду до предела, а когда она окончательно стала чудищем, толкнул к ней колдуна, зная, что она сотворит с ним. И когда разъяренная Малфреда... Она тряхнула головой. Случившееся рождало в ней торжество, но и ужасало. Прежде ведьма не задумывалась о той темной крови, что течет в ней. Она не мешала ей. Но сейчас, когда она чувствовала во рту привкус крови колдуна Рассаты и Косты, волхва Косты, спасшего ее ценой собственной жизни. Она отвела от лица растрепанные волосы, ее мутило, все вокруг плыло, как после страшного перенапряжения. Коста лежал у стены пещеры и глухо стонал. Она приблизилась к нему. «Коста, я здесь. Ты освободил нас!» Малфреда произносила все это, еще преодолевая спазмы тошноты. Волхв истекал кровью. Она здорово его порвала когтями. «Уйди!» — едва слышно отозвался он и снова мучительно застонал. «Твоя черная кровь! Я знал, чем рискую, но ты... видеть тебя не могу!» Малфреда всхлипнула. Потом, пошатываясь, встала и направилась к водоему. Опустилась в воду и смыла кровь. Кровь разорванного ею Рассаты, кровь верного друга Косты. Ведьме было холодно, и ее все еще трясло. Затем она снова приблизилась к волхву. Он лежал, не шевелясь. «Коста!» Никакого ответа. Ведьма присела на корточки подле Косты, приподняла его голову. Он тихо захрипел. Малфреда почувствовала, как к горлу опять подкатывает тошнота. «Что же она наделала?» У Косты была оторвана ступня. Все тело в глубоких ранах, и кровь хлестала, не унимаясь. Такую обычным заговором не остановить. Тут нужна живая и мертвая вода. «Тише, голубчик, тише!» Приподняв его голову, проговорила Малфреда. «Где-то в пещере Рассаты хранит чародейскую воду. Я почувствую ее, я найду ее для тебя. Ты будешь крепче, чем прежде. И мы вдвоем отправимся на Русь. Слышишь, Коста, домой!» «Тебе не позволят», — едва слышно прошелестел он. «Уходи, пока не поздно». «Нет, она не оставит его. Коста знал, что может сотворить с ним Малфреда, когда перестанет быть собой, и все же решился, понадеялся, что она услышит его крик и поймет. Но она не услышала. Волхв умер у нее на руках, вздохнул тихо и застыл. Лицо стало спокойным, взгляд широко открытых глаз остановился. Малфреда всхлипнула. Вспомнила, как он говорил, что лучше быстрая смерть, чем подневольная жизнь в вечном мраке. Он сделал свой выбор. Теперь ей оставалось только уйти. Да поскорее. Таков был последний совет волхва. Что он имел в виду, Малфреда поняла уже в следующее мгновение. Только что она сидела подле Косты, как вдруг на нее набросились полчища летучих мышей, и пещера наполнилась противным писком, шорохом перепончатых крыльев, темными мечущимися тенями. Не так уж и страшно, но отвратительно. Малфреда их терпеть не могла, начала отмахиваться и внезапно почувствовала, как острые зубы вонзились в ее тело. Ей стало больно, она вскрикнула и тут же сообразила, что мыши повинуются приказу Цветила, который сам часто превращался в летучую мышь. Он ли укусил ее или другая тварь, сразу не понять. Однако Малфреда догадалась, что не только Цветил, но и другие освободившиеся чародеи могут напасть на нее. Они свободны, но так долго зависели от Рассаты, так привыкли, что он заботится о них и продлевает им жизнь, что теперь пытаются отомстить ей. В подпитывающей чарами темной пещере Малфреда накопила достаточно сил, чтобы от первого же заклятия яркий луч света разогнал летучих мышей. Те метнулись прочь, испуская пронзительный писк, но затем снова налетели, били ее в лицо, путались в волосах. Новая вспышка света лишь на миг отогнала тварей. Но в ее свете Малфреда увидела, что не только эти покорные Цветилу обитатели подземных туннелей явились мстить за господина. Здесь была ведьма с растрепанными седыми волосами, а следом явился древний, увешанный амулетами шаман Анигавон, и тотчас принялся расти. Теперь его макушка достигала свода пещеры, он тянулся к ней огромными руками. Проще всего было бы снова разозлиться и стать чудищем. Но Малфреды сейчас скорее владели отвага и желание борьбы, чем ярость. К тому же ей нужно было не потерять способность разумно по-человечески мыслить, чтобы понимать, что вокруг является наколдованным мороком, а что и впрямь несет угрозу. Сколько еще пленных колдунов примчатся на зов Цветила? Кто из них на что способен? В любом случае, сколько бы ни было у Малфреды силы, ей надо бежать отсюда, не тратя попусту чародейства. Вспышкой света, похожей на молнию, она рассеяла полчища перепончатокрылых тварей, даже почувствовала запах паленого. Но главное определила, где находилась полоумная цаца. Та завизжала, и Малфреда ринулась на этот звук. По пути столкнулась с кем-то мощным и лохматым, но успела выпустить когти и располосовала жесткую плоть. Чьи-то сильные лапы пытались схватить ее. Чьи-то мелкие зубы вгрызались в ее плоть, а у нее совсем не было времени произнести заклятие, которое оградило бы ее от нападавших. Но она знала слово, которое позволило ей высоко подпрыгнуть и ухватиться за помело, на котором восседала цаца. Что может быть для ведьмы лучше, чем помело, которое повинуется почти без заклинаний? Осталось только сбросить вниз старую цацу. Но полоумная ведьма отчаянно сопротивлялась. Они носились вдвоем на помеле среди сталактитов, царапались и визжали, распугивали летучих мышей и пытавшихся добраться до них колдунов. У поворота туннеля им преградила путь исполинская летучая мышь. Глаза ее горели желтым светом, отвратительная морда скалилась. Еще миг, и они врезались в нее, рухнули, покатились по камням. И тотчас кто-то из колдунов послал огненный шар в дерущихся чародеек. Малфреда едва успела скатиться в протекавшую по пещере подземную речку и распласталась на дне, следя оттуда, как полыхает наверху. Вынырнув, она ничего не могла разглядеть. Воняло паленой шерстью, неподалеку лежало, догорая помело, а во тьме кто-то приближался к ней, слышались шипения и грузный топот. Малфреда переползла через чье-то обугленное тело, а когда глаза снова начали видеть, заметила неподалеку нависающую скалу, под которой начиналась галерея, ведущая к выходу из пещеры. Рванулась туда, проползла под каменным карнизом. Это было еще не спасение, но она уже видела уходящий вдаль извилистый тоннель. Зная, что обозленные чародеи в любой миг могут броситься в погоню, Малфреда, чуть помедлив, решилась. Она напряглась, вытянула руки с растопыренными пальцами в сторону стоявшего невдалеке сталактита и произнесла заклятие разрушения. Даже ведьме не просто дробить камень, но то ли Малфреда сейчас была так сильна, то ли сталактит изборожден трещинами, но получилось. Под сводами пещеры послышался жуткий грохот, полетели осколки, Малфреда закрыла лицо ладонями и попятилась. А когда взглянула, гора каменных обломков громоздилась под скалой, закрывая проход. Ее преследователи остались позади. Им не выбраться. Малфреда торжествующе расхохоталась, а потом почувствовала, что ей стоила эта схватка с чародеями. Она была вся в пыли и крови, исцарапанная, искусанная и истощенная, да еще и вся в известковой пыли. А еще вдруг пришла странная мысль, что она побаивается покинуть пещеру, так долго служившую ей и узилищем, и убежищем. Сколько времени она провела под властью Рассаты? Что происходит в мире людей? Сколько еще бед они принесут ведьме или она им? И все же Малфреда двинулась туда, где смутно серел выход. Миновала уступ под водопадом и остановилась, словно не решаясь идти дальше. Покидая пещеру по велению колдуна, который оказался сильнее ее, она никогда не замечала окружавшей ее красоты, но сейчас у Малфреды перехватило дыхание. На службе у Рассаты она думала только о том, чтобы выполнить его приказ, а сейчас стояла неподалеку от входа в пещеру и с восторгом озиралась. Стояла глубокая ночь, светила полная луна, и блики лунного света светлячками горели в молодой листве. Было тепло, в воздухе витали запахи сырой земли и свежей зелени. За густыми кронами деревьев белели уступы известковых скал. Где-то прокричала сова, тявкали лисы. Мир был огромен, тих и прекрасен. Словно в нем не было ни людей, ни колдовских чар, можно было идти куда угодно. Ей не хотелось думать о том, что случилось совсем недавно. Она забудет все это. И Рассаты, и то, как она убила Косту, и как пришлось сразиться с обезумевшими рабами-чародеями. Они все умрут в пещере. Найдут ли они место, где Рассаты хранил чародейскую воду или нет, им не выбраться из-под завала. А ей надо найти безопасное место и отдохнуть, промыть раны и произнести исцеляющие заклятия. Это, конечно, не живая и мертвая вода, но стоит попробовать. А потом... Потом она решит, как жить дальше.